Глава шестая, в которой появляется халат. Никто не идет через границу. Тишина. А мы лежим в кустах. Так вот, я лежу, рядом Потап, чуть подальше Кошкин с автоматом. Зорко следит Кошкин, не идет ли кто через границу. Я тоже смотрю. И Потап смотрит. Нет, никто не идет. На третьем часу у меня уже глаза устали. Одно и то же перед глазами. Поляна, озеро, осока. Осока? Осок-то шевелится. Не от ветра ли? Нет, не от ветра. Ветер не дует. Смотрите-ка, по берегу человек ползет в маскировочном халате. А халат в серых, зеленых и коричневых пятнах, вот его и не видно. Тут лоб у меня вспотел, а ноги похолодели, а он ползет прямо на меня. Но, думаю, ползи, халат, ползи. Скоро он совсем близко к нам подполз. Я уже слышу, как он дышит. Что делать? Чувствую, нужно что-то крикнуть, а что крикнуть? Не знаю. Забыл. Вот он подползает так близко, что до него доплюнуть можно. Я и говорю тогда, попался, голубчик. И так и хрипло это у меня получилось, как будто в горле была ржавая труба. Ух, как он напугался, на колени встал и глаза выпучил, а меня не видит. И тот Потап выходит из кустов. «Шарик», — говорит он Потапу, — «это я, Рудик!» А Кошкин кричит: «Руки вверх!» Но он руки вверх не поднял, стал ими по карманам шарить, пистолет искать. Но тут Потап навалился на него и мигом обработал. И мы с Кошкиным подбежали, связали голубка. «Пустите», — говорит он, — «я ведь просто так, ничего себе, просто так, думаю. А зачем халат напялил и два пистолета в карман положил?» Зашел я к пеньку, звоню командиру. «Так, мол, и так. Высылаю наряд», — говорит он. «Наблюдайте границу. Слушаюсь». Снова мы с Кошкиным замаскировались. А этого нарушителя в кустике он и не пикнул. И только мы успели все это проделать, смотрю, другой ползет. «Бросьте», — не выдержал я. «Не может быть! Чтоб меня громом разразило! Точно! Второй ползет и тоже в халате!» Ну, думаю, поперло-то. Вот он подползает, и Кошкин кричит: «Стой!» А я Потапа выпускаю. Фу, Потап! Страшный пес! Скочил ему на спину, пасть разинул, ужас! Мы с Кошкиным подскочили и только успели эту связать. «Третий ползет», — не выдержал я. «Нет», — сказал Галоша и посмотрел для чего-то на часы. «Третьего не было». «Жаль», — сказал я. «Хорошо бы, если был третий». «А вы придумайте», — сказал Галоша. «Когда будете рассказ писать, вы придумайте, что был третий. Не дело с концом». «Посмотрим, посмотрим», — сказал я. «Придумать-то можно все, что угодно».